Оля, 1980 год. На следующий день я к Женькиной бабушке не пошла, постеснялась. Да и Женя меня не звал. Он с мальчишками из школы шел, мне неудобно было лезть. И только я собиралась раскукситься, что осталась совсем одна, как меня догнала Ира. Минуту шла рядом, пиная перед собой камушек, а потом все-таки сказала: «Оль, мы же с тобой никогда не ссорились раньше». «А я с тобой и не ссорилась», — ответила я. «Ну и я с тобой не ссорилась», — обрадовалась Ира. «Ага, а бойкот не считается?» «Это же не я, это Красноперкина придумала». «Ира, ну что ты оправдываешься? Красноперкина придумала, а все поддержали. И ты поддержала. Так что виноваты? Все одинаково». Ира обиженно запыхтела рядом. Но не уходила, так и шла, угрюмо смотря в землю. «И что, мы так и не помиримся теперь?» Мне прям жалко ее стало, а Ира затараторила: «Оль, ну как ты не понимаешь? Ну вот вылезла ты против Васы, ну и что? Лучше от этого стало? А если бы я тебя поддержала, то и мне бы было плохо. Еще бы оценки снизили, а меня папа убьет за это». «И что, лучше всегда молчать?» «Ну почему молчать? Мы же не молчим. Вот если ты меня спросишь, я тебе скажу. Я против того, что Архипова исключили. Так что я не молчу, нет». Я смотрела в Иркины честные глаза и изумлялась. Она не со зла. Она действительно не понимает разницы. И я махнула рукой. «Ладно, проехали». «Куда поехали?» «Никуда, это выражение такое. Забыли, значит». «А, хорошо. Выходи в три». Ирка убежала. Выходить я сначала никуда не собиралась, но через пару часов дома начала тихо пухнуть от скуки. Телек смотреть невозможно, комика нет. Читать, оказывается, прикольно, но так долго я не привыкла. Короче, просто от нечего делать, я оделась и вышла на улицу. Ирка и еще пяток девчонок сидели на железяке типа турника во дворе и при виде меня замахали руками. «Иди к нам, будешь в штандера-вандера?» ответила я. «Будет», — радостно согласилась за меня Ирка. «Я сейчас мячик принесу, у меня до обеда мама дома». Ирка поскакала к дому. «Мама!» — заорала она так, что мне стало страшно. По моим ощущениям, на такой ор из окон должны вылезти все жители ближайших домов. «Мам!» В окне шестого этажа появилась Ирина мама. «Скинь нам мячик!» «Нормально. Ни у кого ни тени удивления. Люди вокруг как шли, так и идут. В соседних домах никто не дернулся. Мама спокойно сбросила мяч. Ловить его кинулись все, он весело скакал туда-сюда, этажа до третьего. «Анекдот знаешь?» — спросила меня Светка. И тут же начала рассказывать, не дожидаясь ответа. «Решили колобок, жираф и бегемот сброситься с крыши. Знаешь?» «Нет». «Как нет?» — закричала Ирка. И дальше они рассказывали, перебивая друг друга. «Летит бегемот и считает этажи. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...» Ирка уползает смеяться. Продолжает Света. -1, -2, -3... Ха-ха-ха!» Ирка, сидя на земле. «Летит жираф. 9, 8, 7, 7, 7... Ха-ха-ха!» Света. «Летит колобок. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4... «Ой, не могу!» К этому моменту я уже тоже хохотала до слез из глаз. Дома я, по-моему, никогда так не смеялась. Потом мы играли в собачку, потом выбивали. Весело было очень, но через час я уже не чуяла ног от усталости. Я завалилась на скамейку, а неугомонные девчонки связали две скакалки и еще час прыгали, как заведенные, и прыгали бы дальше, если б не вопль из знакомого окна. «Света! Мультики начались!» Двор опустел практически мгновенно. На следующий день я еле встала с кровати. Ноги гудели так, что каждый шаг я ойкала и проклинала всех на свете. Когда я, хромая на обе ноги, выползла из подъезда, то встретила Ирку, которая радостно скакала на нарисованных на асфальте квадратиках. «О, Олька, а ты чего вчера после мультиков не вышла?» Я застонала. «Ты чего?» — изумилась она. «Мы сегодня будем в казаков-разбойников играть. Вчера договорились». «Опять бегать?» — спросила я с ненавистью. «А что, ходить, что ли?» К моему огромному счастью, после школы ко мне подошел Женька, взял мой портфель и сказал: «Пойдем. Бабушка про тебя вчера весь день спрашивала. Она уже все для теста приготовила». Я и сама могла портфель отнести, но мне было удивительно приятно, что Женька идет по двору с моим портфелем. Пусть на нас все смотрели, пусть шептались вслед, я от этого становилась только счастливее. Баба Люба встретила меня как родную. Мне немедленно выдали фартук, чтобы не запачкалась, и мы замесили тесто. Как это, оказывается, сложно, но как интересно! Бабушка обращалась с тестом как с живым существом. Она его гладила, шептала стихи, что-то она рассказывала. Она пела ему песенки, и, что удивительно, тесто ее понимало. Оно как будто слушалось, тянулось к бабушке. К моим рукам липло и отказывалось отклеиваться. А в бабушкиных как будто само скатывалось в аккуратные шарики. И потом в духовке эти шарики на глазах вспухали и становились идеальными булочками, нереальной вкусноты. Я готова была проглотить их все вместе с противнем. «Баба Люба, а вы часто печете?» — спросила я. «Да нет, не очень. Раз в недельку, не чаще. А что?» «Целую неделю ждать следующих». Потом бабушка глянула на мое разочарованное лицо и засмеялась. «Приходи завтра. Ты же рецепт, небось, не запомнила?» В классе со мной уже почти все разговаривали. Собственно, мне не нужен был никто, кроме Женьки. С ним я могла болтать часами. С остальными пока было тяжеловато. А я все реже вспоминала о том, что пришла из другого мира. Про компьютерные игры даже не думала. Часто для уроков не хватало интернета, но мне его полностью заменил Женя. Он с готовностью отвечал на любые мои вопросы, а заодно и показал, как пользоваться всякими энциклопедиями. Что интересно, в этом времени интернет гораздо меньше нужен, чем у нас. У них вообще тут время течет по-другому, более размеренно, спокойно. Комики не звонят, люди идут, а не бегут, машин почти нет. А те, что есть, ездят медленно и плавно. И что забавно, все вокруг уверены, что живут в бешеном ритме. Витя, 2018 год. Экзамены приближались, и меня вдруг начало колотить. Мама называет это мандраж, а папа — флаттер. Странно, со мной такое редко случается. Последний раз, когда в бабушкиной деревне, вечером возвращался домой, а тут из-за угла местные. Их было трое, они были здоровые и загорелые. И убежать я не успевал, потому что столкнулся нос к носу. И тут у меня такой мандраж начался, что я даже ход не сбавил. Только кулаки сжал и попер прямо на них. Иду и колочусь, даже жарко стало. Они, видно, что-то почувствовали, потому что молча расступились и пропустили меня без единого слова. Потом, когда мы с соседским Мишкой с ними возле озера схлестнулись, деревенские нас здорово отделали. А в тот раз ничего, даже дразниться не стали.